Глава 17. Гости. Удивительно неподвижная и бледная, с огромными черными глазами, моя гостья ждала посреди прихожей, красивая до умопомрачения. Колени задрожали, я с трудом сдержалась, чтобы не упасть, а потом бросилась к ней. «Элис! Ой, Элис!» — причитала я, стремительно приближаясь к любимой подруге. За долгие месяцы некоторые физиологические особенности Калинов забылись. Боже, я будто в бетонную стену врезалась. «Белла!» — облегчение в голосе смешалось с замешательством. Я обнимала точеные плечи, жадно вдыхая аромат бледной кожи. Ее запах не сравним ни с чем. Ни пряный, ни цветочный, ни мускусный, ни цитрусовый. Разве такой запомнишь? Хриплое дыхание переросло во что-то другое. Я даже внимания не обратила, а что плачу, поняла, только когда девушка тащила меня на диван в гостиной и посадила рядом. Ожидая, когда я успокоюсь, Элис гладила меня по спине. «Прости, я так рада тебя видеть. Все в порядке, Белла, все хорошо». «Угу», — рыдала я, и впервые за долгое время верила, что это действительно так. «И я уже забыла, какая ты эмоциональная», — неодобрительно заметила девушка. Я подняла на нее зареванные глаза. Элис старалась отстраниться от меня. Жилы на тонкой шее напряглись. Губы плотно сжались, в глазах непроглядная тьма. «Ой!» — разобравшись, в чем дело, выдохнула я. «Элис хочет пить, а у меня довольно аппетитный запах. Полгода с такими проблемами не сталкивалась. Прости». «Сама виновата, давно не охотилась. Нельзя нагуливать такой аппетит, но я спешила». Черные глаза пронзили свирепым взглядом. «Раз уж речь зашла об этом, будь добра, объясни, каким образом ты еще жива?» Огорошенная вопросом, я даже рыдать перестала. Теперь понятно, что должно было случиться и почему появилась Элис. «Ты видела, как я падаю?» — вырвалась у меня. «Нет», — прищурилась девушка, — «видела, как ты прыгаешь». Я поджала губы, пытаясь придумать наименее сумасбродное объяснение. Гостья покачала головой. Говорила я ему, что это случится, но он не верил. «Белла обещала». Девушка так здорово копировала голос брата, что я замерла от ужаса. Острая боль полоснула истрадавшееся сердце. «Не заглядывай в ее будущее», — не унималась Элис. «Мы причинили ей достаточно вреда. Но то, что не заглядываю, еще не означает, что не вижу. Клянусь, Белла, я за тобой не следила. Просто уже настроена на твою волну. И, увидев, как ты прыгаешь, я, недолго думая, села на самолет. Хотя и знала, что опаздываю. Приехав сюда, решила, хоть Чарли утешу. И тут появилась ты». Подруга покачала головой, на этот раз в замешательстве. «Я видела, как ты погружаешься в воду, потом все ждала, что всплывешь. Так и не дождалась. Что произошло? Как ты могла поступить так с Чарли? Хоть на секунду представила, что с ним будет? А с моим братом? По-твоему, как Эдвард?» Услышав заветное имя, я тотчас ее оборвала. При других обстоятельствах я промолчала бы, даже поняв, что гостья появилась по недоразумению. Только бы не смолкал звонкий, как серебряный колокольчик, голос. Но вмешаться пришлось. «Элис, самоубийство я не планировала». «Хочешь сказать, что не прыгала со скалы?» — недоверчиво спросила девушка. «Лишь...» — я поморщилась. «Лишь для развлечения». Элис нахмурилась еще сильнее. «Я видела, как со скал прыгают друзья Джейкоба», — оправдывалась я. «Показалось очень забавно, а мне было скучно». Гостья ждала продолжения. «Я не думала, что гроза повлияет на течение. Честно говоря, о воде вообще не думала». Элис не верила. Не сомневаюсь, она по-прежнему считала, что я пыталась покончить с собой.